Сроки диктуют события в мире. По ним можно судить о напряжении сроков. Действуют энергии пространственные и лучи дальних миров. Свет утра пробуждает пернатых в лесу. Свет пробудителем служит. Многое на планете зависит от новых лучей. Лучи пробудителей спящих сердец.